Глава 8. Тачка тормозит впритык ко мне. Между нами остается буквально 10 сантиметров, не больше. Я вскрикиваю и боковым зрением вижу, как Кирилл торопится к переходу. Но в этот момент водительская дверца распахивается, и из нее вылетает верзила, хватает меня в охапку и буквально швыряет на заднее сиденье джипа. Это все происходит так быстро, что я даже вскрикнуть не успеваю. Меня тут же оплетают стальные тиски, и я вздрагиваю, сталкиваясь с темным взглядом. «Какого хрена?» – выдавливаю из себя испуганно. «Попалась!» – усмехается Гордей. Водитель возвращается на свое место, и машина срывается. Я только провожаю взглядом растерянного Кирилла, так и оставшегося стоять на обочине дороги. «Какого хрена?» – повторяю. «Он даже не побежал, чтобы спасти меня!» Вырываюсь из схватки Гордея, но только для того, чтобы, развернувшись, встать коленями на сиденье и возмущенно размахивать руками, глядя на Кирилла в заднее окно. «Ты видел? Он даже не дернулся! Отошел от кафе на пару шагов! Чтобы лучше видно было? Спасибо, блин, что телефон не достал! А то ж такой контент для соцсетей пропадает! Гребаные хипстеры!» Оседаю боком и смотрю на Гордея. Он довольно усмехается, глядя на меня. «Что?» – рявкую. «Если бы не знал, что тебе 26, подумал бы, что не больше 20». Усмехается Гордей, а потом начинает смеяться. «Я такого еще не видел». «Какого?» «Да всего этого». Он неопределенно машет рукой. «Так, а теперь по делу. Какого черта, а?» Ты не можешь вот так брать и похищать людей. Я же сказал, после работы мне нужна будет консультация. А я сказала, что у меня свидание. Я разве спорил? Хмыкает Гордей. Ты едешь на свидание? Не с тобой. Со мной. Спокойно отвечает он, а мне хочется наброситься на него и расцарапать лицо. Не с тобой. Повторяю упрямо. А с кем? Удивляется, как будто даже искренне. «С этим тюбиком?» – кивает назад. «Как ты сама сказала, он от кафе отошел только ради того, чтобы было лучше видно, как тебя насильно засовывают в машину». «Может, он, не знаю, полицию вызвал? И сейчас твою тачку остановят, а тебя арестуют, понял?» «Понял, понял», – кивает с этой своей ухмылкой. «Куда мы едем?» Хмурюсь, глядя за окно. Машина выскакивает на трассу за городом. «На свидание. Советую расслабиться и получать удовольствие. Ты слишком напряжена». «Верни меня в город! Немедленно!» Рявкаю так, что аж голос садится. Но меня ожидаемо никто не слушает. «Капец!» Выдыхаю и сажусь нормально. Сиденья огромные, но даже это не спасает от близости Гордея. Он слишком большой для замкнутого пространства. Даже дышать тяжело в его присутствии. Достаю телефон и пишу сестре. «Если вдруг найдут мой труп, меня похитил Гордей и везет за город. На моих похоронах никакой нудной музыки». Ответ приходит через минуту. Сначала 3 ржущих смайлика, а потом само сообщение. «Наслаждайся. Как ты там говорила? Оторвись с удовольствием». Даша. Коза. Злата. Всего лишь возвращаю тебе твои пожелания. Раздраженно вздохнув, возвращаю телефон в сумку и глазею на то, как мы сворачиваем между деревьев на узкую дорогу и едем по лесу. Дождь усиливается, швыряя в машину желтые и коричневые листья. Еще один поворот, и мы оказываемся перед высокими черными воротами. Что это за место? «Скоро все узнаешь», – спокойно отзывается Гордей. «Меня бесит его невозмутимость. Он разве не понимает? Меня тут похитили. Привезли в какую-то избушку в лесу и наверняка будут нахальничать. А я даже не имею права знать, куда приехала. Если что, мой труп будет на твоей совести», – восклицаю, и водитель давится смехом. «Я сестре написала, что в моей смерти винит тебя». «Договорились». позволяет этот нахал снисходительно, и машина въезжает на территорию. «Ого!» Произношу тихо, глядя на огромный двор. Повсюду газоны, альпийские горки, красивые, фигурно подстриженные деревья. Между ними вьются каменные дорожки к стоящему на небольшом деревянном возвышении дому. Он весь из дерева и стекла. Окна просто огромные, до самой крыши, и выглядит это просто волшебно. Мы выходим из машины. Гордей кладет руку мне на поясницу и ведет к дому. Я даже не сопротивляюсь. Внутри все еще более впечатляюще. Огромная, просто нереальных размеров гостиная. Слева лестница на второй этаж. Что мне нравится больше всего, что стены в гостиной тянутся аж до крыши. И все они стеклянные. Нереально просто. Подбегаю к другой стороне комнаты и буквально прилипаю к панорамному окну. Там многоуровневый двор. На первом деревянная терраса с джакузи. Оно с двух сторон и сверху закрыто стеклом, и от него идет уютный пар. Так круто смотрится. Пока по стеклу хлещет холодный дождь, в джакузи наверняка тепло и уютно. С левой стороны террасы уголок для отдыха. Ниже какой-то то ли фонтан, то ли водоем. А дальше? Дальше выход к озеру. Сейчас оно кажется мрачноватым, но представляю, насколько красивым оно может быть. У самого входа в озеро маленький мостик. «Как в сказке», — выдыхаю. Гордей подходит ко мне со спины, и я вижу его в отражении начищенного до блеска стекла. «Нравится?» «Очень», — киваю. «Это твой дом?» «Мой». «Я не буду с тобой трахаться!» Восклицаю и разворачиваюсь лицом к нему. Ох, он слишком близко ко мне. Но придвигается еще немного, буквально вжимая меня в окно. «Будешь», — отвечает с улыбкой. «Я не трахаюсь только потому, что на меня произвел впечатление дом мужика, понял?» «Понял», — кивает. «А почему ты трахаешься?» «Потому что... хочется. Потому что мужчина мне нравится». «Так тебе хочется. И вчера хотелось. Почему не трахнулась со мной?» «Кто тебе сказал, что хотелось?» Задираю подбородок. Он резко вздергивает мою юбку по бедрам и накрывает ладонью мою промежность. «Вот она сказала». Шипит и врывается в мой рот своим наглым языком.